4. Некогда израильтяне, желая наказать своих же братьев Вениаминова колена за невыдачу ими народному суду, учинивших изнасилование жены левита, решились идти войной против жителей города Гивы и для большей уверенности в успехе своего правого дела вопросили истинного Бога в скинии, кого избрать вождем над войском. И сказал Господь: «Иуда да будет вам вождем». Весь народ остался очень доволен этим ответом, а потому было собрано огромное количество воинов. Будучи уверенными в победе над вениамитами, начали войну, но были побеждены последними, и, потеряв на поле сражения 22 тысячи убитыми, отступили с бесчестием. Однако израильтяне не пали духом. Приготовившись молитвой и постом, вновь вопросили они Бога, выступить ли им опять против вениамитов. И получили повторный ответ: «Идите против них и дайте сражение». Вступив в бой снова по Божию повелению, они надеялись на помощь Божию и сражались мужественно, но опять потеряли на поле сражения 18 тысяч убитых израильтян. Как объяснить все это? Бог положительно повелевает два раза идти и наказать противников и нарушителей его закона. И оба раза войска эти были побеждены противником и потеряли 40 тысяч людей. Кто в состоянии постичь умом и объяснить себе эти Божьи повеления? В третий раз все израильтяне, собравшись в храм Божий для умилостивления Бога, горькими слезами, необыкновенным постом, обильными жертвоприношениями, со смирением умоляли его о грехах своих и об избавлении всего народа израильского от невиданного дотоле в Израиле соблазна и скверной плотской мерзости, умоляли дать им точное повеление, сразиться ли им в третий раз с неприятелем или нет. И если сражаться, то указать им несомненные знаки одержания победы. Третье повеление Божие получили израильтяне через Финеэса, внука Ааронова, предстоявшего в то время пред ковчегом Завета Божия, в следующих выражениях: «Идите, сражайтесь. Я завтра предам его, то есть вашего противника, вениамитян, в руки ваши». Судя по слабости человеческой, теперь позволительно было израильтянам малодушествовать и сомневаться. Два раза было Божие повеление идти на брань, которая оба раза окончилась поражением сражающихся по повелению Божию. Кто отважится опять идти на явную погибель? Кто добровольно предпочтет для себя военную неизвестность безопасной и мирной домашней жизни? Но крепкая надежда израильтян на Бога превозмогла все это. Они сразились с вениамитами в третий раз и достигли благоприятного окончания войны. Они одержали совершенную победу над противником, который потерял в этом сражении 25 тысяч воинов, и во всех неприятельских городах жители были поражены мечом, имущество разграблено, а самые города разорены и сожжены израильтянами. Здесь два предмета заслуживают особенного внимания. Первый предмет, что неисследимые суды Божии никаким умом не могут быть постигнуты во всей их обширности. Второй предмет, что терпеливое упование на Бога никогда не остается в посрамлении, о чем в другом месте скажем подробнее. Во всех таких и подобных им случаях безопаснее всего прибегать с сердечной молитвой к Богу о своих нуждах, и несмотря на то, что иногда доброе начало дела получает неблагоприятный исход, не унывать и не падать духом, но иметь твердое упование на помощь Божию в делах правды и, несмотря ни на какие сомнения, открытыми очами веры взирать на Бога и предавать себя в Его святую волю. В делах общественной жизни тоже бывает, что встречается иногда в жизни единичного лица. Так, например, Люди, воздержанные в пище и питье, иногда сильно заболевают. Здоровые и крепкие телом получают чахотку. Невиновные подвергаются наказанию. Пустынножители бывают обуреваемы нечистыми помыслами. Как там, так и здесь спасительные средства против врага одни и те же, естественные, указываемые разумом и опытом, решительные. Это воля Божия и его святой промысел. В обычной мирской жизни иногда бывает приложима пословица: чем больше двигателей дела, тем лучше. В рассматриваемых же здесь делах божественного мироправления бывает наоборот: чем меньше распорядителей и решителей участи, тем лучше. Это подтверждает и святой апостол Павел: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что сам Бог единый производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению».